поднимая руки, осматривая их на ушибы, заглядывая под пояс и прочие довольно унизительные действия с ними. Рабы расходились довольно быстро. Большим спросом пользовались молодые девушки или крепкие парни. Остальных же, кто плохо продавался, покупали по трое или четверо по сниженной цене. Из пары сотен рабов, что стояли на подиумах, осталось не больше 20, включая мальчика Шира. Я стою уже четвертый час, ноги гудят от боли, похоже, действие эликсира улетучилось. Стоит мне чуть наклониться от усталости, я сразу же ловлю гневный взгляд хозяина и снова встаю по стойке смирно от страха. Ясно, что хозяин хочет продать всех до одного, но моя слабость и никчемность видна за милю. Из всех рабов хозяина остались лишь я, еще один мальчик и Анна. Она была не столько красивой девчонкой, как другие, которых быстро раскупали. Низкорослая и полноватая, ее, возможно, даже путали с мальчиком. По сравнению со мной она держалась достойно, прямая спина, руки по швам. Как вдруг и на нее нашелся покупатель. Толстый аристократ купил ее за 15 серебряных, еще и пытался сторговать пару монет. Когда я увидел, как Анну уводит жирный и неприятный тип, держащий рабский поводок в руках, который он надел на нее, как только купил, мне стало грустно и что-то укололо в сердце. Я лишь мог надеяться, что с ней все будет в порядке, и ничего страшного не случится. Грустные мысли заставили мальчика неожиданно прослезиться и закрыть лицо руками. В попытках скрыть слезы и стереть их с лица, он начал протирать их рукавами от рубахи. «Эй, ты, что ты делаешь? Встань нормально и хватит рыдать, я так тебя никогда не продам», — прокричал мне хозяин командирским тоном. «Но я сам не знаю, чего плачу. Я не могу это контролировать», — с ни того ни сего нахлынуло. Пока он орал на меня, за его спиной появилась странно одетая женщина в длинной светло-серой мантии, богато, но в то же время просто украшенной. Ее волосы скрыты накидкой, а само лицо сложно разглядеть с подиума. В руках у нее был деревянный посох и больше ничего. Она внимательно через плечо хозяина смотрела на меня. Я перестал слышать крики и ошеломленно смотрел на нее в ответ. Вдруг это она, мое спасение, великая волшебница, что обучит меня магии. Все в ней выдавало именно это, странная одежда и посох, и особенно эта манящая загадочность. «Сколько стоит этот рабшира?» — спокойным голосом произнесла женщина. 10 серебряных», — радостно ответил хозяин, не успев обернуться. 10, за него то», — ухмыльнулась она. «Что это за реакция? Я что, мусор какой-то? А ну-ка давай, не снижай цену, дружище». «Ладно, 7 монет», — ответил хозяин и принялся осматривать женщину. «Эй, я не какая-нибудь дешевка, хотя бы за 8 давай». «Даю 5, не больше», — сказала женщина, нахмурив брови. «Что, 5 монет? Да вы чаху, эх, ладно, забирайте», — махнул рукой хозяин, видимо желая быстрее от меня избавиться. «Ну, 5 так 5, что я могу сделать? Не буду же я себе расхваливать, находясь в таком положении, как бы в обморок еще не упасть». Когда хозяин согласился и в его ладонь посыпались звонкие монеты, уставший Шира наконец смог спуститься с подиума. Он медленно, едва прихрамывая, подошел к женщине и снизу вверх посмотрел на нее. «Ты можешь идти самостоятельно?» — поинтересовалась женщина. «Да, хозяйка», — ответил я, и в моей душе загорелся огонь. А вблизи она довольно красива. Мы перекинулись лишь парой фраз, но я смог рассмотреть ее лицо поближе. Но единственное, что я запомнил, это голубые, как океан, глаза, завораживающие своей глубиной. Я будто окунулся в них и почувствовал морской бриз, свежую прохладу и приятную влажность. Сейчас же я иду за ней, за моей покупательницей. По всей видимости, она уверена, что я не сбегу. Ни поводка, ни охраны, она идет спереди, я сзади, но у меня на уме нет мысли о побеге. Я иду завороженный за своей новой хозяйкой, пешком до городских ворот, в полной тишине. Смотрю на ее прямо выправленную спину, которая придает женщине королевскую осанку. Она идет плавно, словно кошка. Ее движения мягкие, грациозные. Буду честен, я посматривал на ее попку, но из-за мантии ничего толком не смог разглядеть. Мы приблизились к воротам, один из стражников поклонился ей и показал рукой на одинокую повозку. «Она что, тут важная шишка какая, раз стражники ей кланятся?» Глубоко в душе я, конечно, надеялся на повозку, ибо мои ноги подведут меня в любой момент, я еле держусь. Пройти еще чуть больше, и мне повезло, небольшая повозка, человек аж на 5. Мы сели с ней вместе напротив друг друга. Я с трудом поднялся на повозку, приложив все усилия, не желая позориться перед своим возможным учителем магии. «Поехали!» – скомандовала она и постучала по борту повозки. Спустя пару минут в дороге, моя мнительность вернулась и сбила радостную спесь с лица. Я иду неизвестно куда, с неизвестно кем. Почему она решила меня купить? Она, очевидно, знала, что я слаб, раз начала торговаться. Может, я ей нужен для опытов? Интересно, о чем она думает? Что она замышляет? Она друг или враг? «Мальчик», – неожиданно произнесла женщина и остановила безудержный поток моих мыслей. «Хозяйка», – удивился я, – «интересно, о чем она захотела поговорить? Что ты знаешь о магии, Малецшира? Магия, так она все же существует. Боже, может вот она, мой мастер, что научит меня магии, это все же похоже на мангу». Глава 4. Я не могу поверить, магия и вправду существует. Мне нужно ей что-то ответить и поскорее, нельзя долго молчать, иначе решит, что зря меня купила, и как выкинет из повозки. «Нет, хозяйка, я никогда не слышала магии», — ответил я тихим и мягким голоском. «Это и неудивительно», — произнесла она с легкой улыбкой. «А ты хоть знаешь столь неожиданные причины своей продажи?» «Нет, я не знаю. О скорой продаже я узнал поздно ночью». «Понятно, семья Ринан не меняется. О чем она, я слышал, точнее помню, как хозяин называл себя Артур Васман». «Стоп, а с чего я взял, что она говорит именно о нем? Может еще о ком-то, но тогда зачем было произносить это вслух? Ох, я опять запутался, она точно волшебница или местная дурочка какая? Куда я опять вляпался? Может, если я осмотрю ее, то найду подсказки в ее одежде?» Я принялся осторожно ее разглядывать. Ног совсем не видно, лишь светлые едва заметные ботиночки виднелись под ее длинными одеждами. Чуть выше было продолжение ее мантии, застегнутой на все пуговки вплоть до самого верха. На ее упругой груди висел большой осколок кристалла синеватого цвета, подчеркивающий цвет ее голубых глаз. Он притягивал мой взгляд, как будто сияя, и заставлял смотреть на него, не отрываясь. Причина довольно проста, мой мальчик. Женщина тяжело вздохнула и подняла свои руки. Она сняла свой капюшон, и мне показались ее прекрасные золотистые волосы. «Война», — повысив тон голоса, произнесла она. «На севере собралась армия магов-отступников, и герцог, по приказу короля, потребовал от подвластных ему аристократов личного присутствия». Она слегка опрокинула голову и расправила свои длинные цвета золота волосы. «Боже, как красиво! Никогда не видел таких прекрасных женщин». У аристократов был выбор: либо откупиться, выплатив довольно большую сумму в королевскую казну, либо отправиться самим на войну. Многие поспешили продать рабов, земли, артефакты и другие предметы, не несущие для них особой ценности. Рабы, земли и артефакты, и это неценные вещи. И она назвала рабов вещами, то есть меня, и вообще, какие же в этом мире тогда ценности? Вот в чем дело. Я слушал ее внимательно, но продолжал смотреть на кристалл. Не знаю, почему, но он манил меня своим сиянием. Тут перед моим лицом появилась ладонь и опустилась нежно под подбородок. Она подняла мою голову, и взгляд сразу же устремился в прекрасные голубые глаза женщины. «А как, кстати, тебя зовут, мальчик Шира?» — сладко, практически шепча, проговорила женщина своими пухлыми губками. Ее вопрос ввел меня в недоумение. «Что значит «как зовут»? А разве меня зовут не Шира?» «Стоп, погодите», — как только она подошла, сразу же назвала меня по имени, — «я не так популярен, чтобы меня все знали. Эй, ты чего задумался, не знаешь своего имени, или хочешь еще немного поглазеть на мою грудь?» — улыбчиво произнесла она. «Я, меня, я же смотрел на кристалл, я не какой-нибудь изврат, алла женщина. Хотя, грудь конечно шикарная, огромная как, так хватит, нужно ответить. Меня всегда называли Шира, хозяйка. И простите, я смотрел на ваш прекрасный кристалл», — громко произнес я, желая оправдаться в ее глазах. «Я ни в коем образе не хотел вас смутить или обидеть». «Ах, вот в чем дело», — улыбнулась она еще раз. «Шира, это имя народа, к которому ты принадлежишь. Но, в такой глуши, тебя запросто могли называть просто Шира. За все время, что я провела в этих краях, ни разу не видела других представителей редкого народа рабов». «Рабов, так, все мои сородичи, рабы», — с непритворным удивлением пробормотал я. «Ты не знаешь своей истории?» — удивленно спросила женщина. «Я являюсь рабом с самого детства, «Хозяйка», — ответил я, и в моем голосе чувствовалась обида и грусть. «Странно, я не был рабом, но память второго человека в моей голове вызывает только плохие воспоминания, когда я слышу это слово. Вот как, тебе уже должно быть лет 20, я права, да, хозяйка. Похоже, она знает все об этом мире, и главное обо мне, и о моем новом теле. Я должен всеми силами держаться за нее, она поможет мне разобраться и встать на ноги. Что ж, давай я поведаю тебе о твоих корнях, мальчик. Племя Шира, лесной народ, живущий некогда мирно и спокойно в густых лесах, далеко к югу от нас. Они очень схожи с людьми, но есть одно большое отличие – разница во взрослении и продолжительности жизни. Шира взрослеют нормально лишь до 5 лет, потом их рост сильно замедляется и срок жизни достигает 1000 лет. Да я ж бессмертен. Прости, Шира, или как там тебя, и спасибо за столь прекрасное тело. По этой же причине, ваши тела так слабы от 5 до 30 лет. Они очень медленно развиваются, и родители, все эти годы должны заботиться о ребенке. Получается, мне еще 10 лет быть слабаком, что за дурацкое тело? Ну, ты и говнюк, Шира. И что самое важное, народ Шира не владеет магией, без магических сил твои сородичи стали легкой целью для людей. Не владеют магией. Какого хрена? Не-не-не-не-не, я не согласен. Значит, люди поработили мой народ? Спросил я, желая следом перейти к вопросу о моей магии. Да, рабы, что не могут сопротивляться, не имея предрасположенности к магии, и живут сотни лет. Выгодное предложение, как ни посмотри. Пока поколения аристократов сменяются, рабы продолжают им служить. Нет способностей к магии, как так, не рушь мои мечты, женщина. Я, вам, по той же причине понадобился? Спросил я, с осторожностью в голосе. Нет, мне не нужен раб. Она быстро ответила, и немного успокоила мою тревогу. Тогда, я могу узнать, по какой причине вы меня купили, хозяйка? Для начала перестань называть меня хозяйкой, я Валерия. А купила я тебя, потому, что мне стало интересно. Шира не владеют магией, а в тебе я ее почувствовала, что меня и удивило. Такой сильный всплеск магии от ребенка. А когда я подошла ближе, поняла, что ты из племени Шира. Она наклонила голову и пристально посмотрела мне в глаза. Это удивило меня еще сильнее. Такая редкость, настоящее сокровище. Я сокровище, как приятно, а она очень красивая, милая и добрая, замечательная женщина. Значит, я маг, ура, или еще рано праздновать, правда? А, так как мне вас называть, если не хозяйка, просто Валерия? Спросил я с улыбкой на лице и с детским интересом в голосе. Ты можешь называть меня учителем или наставником, но Валерия мне тоже нравится, в целом это и не так важно. Женщина бормотала, и все сказанное сбивало меня с мысли. Что значит неважно? Так как называть то, значит, я могу научиться магии? Наконец я перешел к желаемому вопросу. Ну же скажи, что да, умоляю. Да, коротко ответила Валерия. Фух, аж от сердца отлегло. Значит, да, я стану магом. Если у тебя есть еще вопросы, спрашивай. Так, а что она там еще говорила? Про войну что-то? А можно спросить, почему вас не призвали на войну? Спросил я с интересом. Я была придворным магом местного маркиза и недавно закончила нести свою службу. Она ответила спокойно и без лишних слов. Но и это весь ответ, что ли? Ах да, ты же ничего не знаешь о внешнем мире. В общем, меня освободили от воинской обязанности. Теперь ее ответ меня устроил, и он оказался довольно логичным на мой взгляд. Понял, ответил я. Если она окажется сильной волшебницей, я буду этому рад, как ребенок новой игрушке. Остальное меня не сильно заботит, во всяком случае, пока. К тому же угроза не столь значительна, чтобы тратить на это мое время. Неожиданно добавила она. Благодарю за ответ, Валерия. Я произнес уверенно, но на ее имени чуть запнулся. Молодец, нужно будет и тебе выбрать имя. А пока, я буду звать тебя просто учеником. Хорошо, ответил я с улыбкой. Мы почти приехали в мой замок, проговорила она, перед этим посмотрев вперед нашей повозки. «У вас есть свой замок?» – удивленно спросил я. «Конечно, думаешь, я зазря тратила время при дворе?» – нахмурила она брови и ехидно посмотрела на меня. «Аво!» – воскликнул я радостно. «Я еще и в замке буду жить, прям как какой-то аристократ. Кстати о них, могу я еще кое-что спросить?» «Спрашивай. Вы сказали, что семья Ринан не меняется, но у моего хозяина была другая фамилия». «Ах, ты про это?» Твой хозяин лишь мелкий лорд. У него крохотное поместье и не больше 50 слуг. Серьезно? Вот чего он побежал все продавать. Жалкий слизняк. Испугался идти на войну, значит, теперь все ясно. Он обычный трус. Ну ладно, чем меньше я думаю о рабах и хозяевах, тем лучше. Нужно оставить эти мысли позади. А где сейчас мой народ? Они все в плену. Я решил задать последний вопрос. Не совсем. Валерия замялась. Перед тем, как ответить, снова посмотрела вперед повозки. «Мы прибыли», — громко произнесла она. Глава 5. Валерия грациозно спустилась с повозки и обернулась посмотреть на меня. «Я отвечу на твой вопрос, но позже», — произнесла она твердым голосом. «Слезай с повозки и следуй за мной». Валерия махнула рукой и развернулась в сторону леса. «Хорошо, я спустился, точнее спрыгнул, забыв о своей слабости», но даже не почувствовал боли в ногах. Она говорила про долгие годы взросления, но все в порядке. Может, она меня обманула? «Ты идешь?» — уставилась на меня Валерия. Наставница стукнула посохом о землю и показала что-то на пальцах нашему извозчику. «Да, уже бегу. Наша прекрасная карета уехала, а я пошел за Валерией в лес. Легкой походкой и больше не чувствуя слабости, я наступал своими ножками на землю. Так, стоп, а где это мы? Лес? Она же говорила про замок. Надеюсь, это не окажется старым домиком в глуши. Извините, Валерия, я не вижу вашего замка», — произнес я с осторожностью. «Я чувствую, что не к добру все это, ой, не к добру. Либо меня обманывают и ведут непонятно куда, либо я стал слишком мнительным. Раньше я таким не был. Может, это второй набор воспоминаний на меня так влияет? Он сокрыт в лесной гуще», — ответила на мой вопрос Валерия. «Понятно», — произнес я, сохранив недоверие в голосе. Я начал осматривать окружение. Густые заросли, да одни деревья кругом, не похожи на прекрасный сад перед замком, скорее на глухой лес. Да и на логово великого мага не смахивает, в подобном лесу будет жить только отшельник. «А это что такое?» — удивленно произнес я. Мое внимание привлекли странные растения, мандарины. Этот фрукт ведь должен расти на дереве, а тут он растет, как одинокий цветок, еще и такого странного цвета. «А нет, это свечение. Почему он светится?» — вскрикнул я и обернулся в сторону Валерии, но ее нигде не было. «Что это за игры такие?» Я принялся лихорадочно осматриваться, вертел головой в разные стороны, но ее нигде не было. Мне резко стало не по себе. Сердечко застучало в моей маленькой груди, а глазки забегали в поисках наставницы. «Может, она наверху?» Я с глупой надеждой посмотрел вверх на стволы деревьев, но никакой Валерии там, конечно же, не было. «Мне нужно выбираться из леса». Это засело у меня в голове, мысль, что я должен сваливать и как можно быстрее. Вдруг кто-то прикоснулся к моему плечу, и по телу пробежали жуткие мурашки. В голове громко прозвучала одна мысль: «Мне конец, я же сказала идти за мной». Прозвенел звонкий, но в то же время приятный и успокаивающий голос. Обернувшись, я встретил злой взгляд Валерии. Она держала меня за плечо и что-то говорила, но я с трудом разбирал слова. «Ты меня слышишь?» — спросила наставница. «Да, простите, я засмотрелся на этот фрукт. Он странно светится», — а потом обернулся, — «а вас нигде нет. Я чуть не умер от страха. Ты где была, родная? Светится, говоришь, который?» — спросила она с непритворным любопытством. Я указал пальцем на странный мандарин. Она присела и начала вглядываться в него на протяжении нескольких минут. «По мне так самый обычный фрукт», — расстроенно произнесла она. «Но он, правда, светится, я никогда таких не видел». Начал я доказывать свои слова и глупо размахивать руками. «Я тебе верю. Свечение, которое ты видишь, это потоки магии, исходящие от фрукта». «Не понимаю», — замотал я головой. «Ну, правда, чего она в загадки играет? Я же сразу сказал, что ничего не знаю о магии. Тебе предстоит еще многое узнать. Прояви немного терпения и выполняй мои указания». «Как скажите, наставница», — ответил я громко, показав, что все понял. «Она права, нельзя вести себя опрометчиво, тем более в новом и неизведанном мире. Я могу запросто погибнуть. Съем что-то не то или наступлю куда-то не туда, или нагрублю кому-то не тому. А теперь за мной, и не отставай». «Есть». Я чуть было не поднес ладонь к виску, как это делает солдат перед офицером. Она была ко мне довольно добра, единственный взрослый из этого мира, так любезно со мной обращался. Вспоминая жизнь мальчика, чье тело я занял, стало так грустно, жаль, что и он не встретил кого-то подобного. «Простите меня, я не думал, что так сильно от вас отстану», — виновато проговорил я. «Здесь нет твоей вины, лес заколдован», — произнесла она спокойно, как будто это что-то обыденное для нее. «А», — я открыл рот от удивления, и перестал дышать на несколько секунд. «Чего? А раньше нельзя было сказать, вдруг бы меня съел тот мандарин. Теперь каждый, кто в него входит, так же успешно и выходит. Мне не нужны незваные гости в моем замке. Заклинание совершено безболезненно, лишь затуманивает разум и заставляет покинуть лес. Так вот что это было. Я потерял ее из виду, и на меня подействовало заклинание. А пока она рядом, оно на меня не действует, наверное. А это сложное заклинание?» — поинтересовался я. «Да, она остановилась. Его создал мой учитель очень давно. Только не очередная грустная история. Боже, меня сохрани от этого. Идем, нам нужно многое успеть, перед тем, как стемнеет. Спасибо тебе, Господи». Спустя 15 минут, мы добрались до ее так называемого замка. Она и вправду не обманула. Большое каменное здание в центре лесной опушки. Сейчас это выглядит действительно как убежище мага, заколдованный лес, каменная крепость. Интересно, что там внутри? Наверняка тысячи магических ловушек. «Ученик мой, да, ты не заметил, как перестал чувствовать слабость в своем теле?» — в игривой манере и с улыбкой на лице произнесла Валерия. «Да, наставница, я думал, что моя слабость будет помехой, но сейчас я чувствую себя отлично». Я гордо выпрямил спину и показался ей во всей красе. «Я готов учиться магии, так что даже не сомневайтесь во мне, наставница». «Правда?» — она слегка наклонила голову и зловеще улыбнулась. Потом провела рукой, начертила что-то в воздухе, и я обомлел. Ко мне вернулась бывшая слабость. Какого черта? Она меня околдовала? «Валерия», — открыл я глаза от удивления, — «я наложила на тебя заклинание оберег восстановления. Только из-за него ты себя чувствовал иначе, но без него ты так же слаб, как и раньше. А вы не могли бы его вернуть, уважаемая наставница?» «Хах», — рассмеялась она. «Конечно». Она снова начертила что-то в воздухе, и я почувствовал себя лучше. «Но это лишь временная мера, мой ученик. Подобное заклинание поможет тебе учиться, но его легко может разрушить любой маг. Значит, тут есть всяческие заклинания укрепления тела и так далее. Любопытно. Мне это определенно пригодится в будущем. К тому же, такое заклинание требует периодического обновления. Я не смогу постоянно его поддерживать. Потому, тебе в первую очередь, следует научиться магии поддержки». «Я что, суппорт какой?» «Но, один эмодамагер. Хотя, различные способы защитить себя никогда не будут лишними». «А какие еще бывают заклинания?» — с интересом спросил я. «Мне бы научиться магии огненного шара или типа того. Ведь все прекрасно знают, что лучшая защита – это». Она молча отвела руку в сторону и направила к земле под нашими ногами. Из ее пальцев полились голубые волны, и земля задрожала. Через секунду из нее выросла трехметровая в высоту стена, а в длину она была около 2 метров. Честно сказать, я офигел от увиденного. Принялся ее осматривать, обежал кругом. Толщина стены сантиметров 50, и крепкая. Крепкость ее, я, конечно, смог проверить, только легонько постучав по ней. Но выглядела она круто, я тоже так хочу. «Ну как тебе?» — хитро на меня спросила Валерия. «Невероятно!» — радостно крикнул я, бегая вокруг стены. «Это довольно простое заклинание — стена земли. Вау, а есть что-нибудь из атакующих?» «Конечно, есть», — разозлено сказала Валерия. «Но тебе еще рано об этом думать. Простите», — с испугом ответил я. «Ничего, я понимаю твою юношескую нетерпеливость, узнать о магии и желать ее всем сердцем, это нормально. Она права, я быстрее хочу научиться, это единственное, что меня сейчас заботит. Ни деньги, ни женщины, ни власть, только магия. К тому же, даже стену земли можно использовать как атакующее заклинание. Правда?» — удивленно спросил я. «Да. Представь, если бы я создала ее прямо под тобой». Валерия посмотрела на землю под моими ногами. «Она права, я бы улетел, ну или упал бы с 3 метров высоты. Без ее оберега, точно бы ноги переломал. Идем, покушаем и выпьем чаю», — ласково произнесла она, и последовала к замку. Как только она сказала про еду, у меня забурлило в животе. «Черт, про еду тоже нельзя забывать. Решено. Единственное, что меня заботит, это еда и магия. Ведите, наставница», — произнес я уверенно. Мы направились в замок. Пройдя через огромные великаньи ворота, украшенные странными вырезанными на дереве рунами, после, я смог увидеть обстановку и внутри, Довольно интересный интерьер для замка. Большие светло-серые колонны, каменная кладка стен и множество различной деревянной утвари. Шкафы, тумбочки, столы, стулья, вешалки, сундуки и куча всего прочего. «А вы живете тут совсем одна?» – спросил я, продолжая любоваться замком. Я принялся осматривать стены, с висящими на них картинами, неизвестных мне людей, что, конечно, неудивительно. «Да одна, а на что это ты намекаешь?» – обиженно произнесла она. «Просто, тут так чисто», – удивленно сказал я, продолжая всматриваться в каждую мелочь, желая найти хоть крупинку грязи. «А ты что думал, что я лентяйка какая?» – спросила она с толикой злости в голосе. «Нет, не в этом дело, наставница. Такой большой дом для одинокой вас, это какой же нужно быть чистюлей?» – проговорил я, совсем забыв, в какой ситуации сейчас нахожусь. Она резко обернулась, и... бам! Ай! Я схватился за голову. А чего бить, то сразу. Валерия ударила меня своим посохом, правда, не сильно, я больше закричал от неожиданности, чем от боли. Похоже, я ее чем-то разозлил. Но чем? Да, проблемы у меня с женщинами. Не умею держать язык за зубами. Я не одинокая. Просто у меня сейчас такой период в жизни, мне не до отношений. Ответила она с легкой нервозностью. «Простите меня, я не хотел». Я слегка склонил голову и сделал расстроенное лицо. «Чего это она передо мной оправдывается? И что это за реакция? Сколько тебе лет, женщина?» «В общем, больше никаких вопросов касательно моего одиночества. Больше никогда, наставница. Продолжим разговор за обедом». Валерия недовольно фыркнула и гордо задрала голову. Потом она направилась дальше по огромному коридору. «Ну, а я что? Конечно же». Послушно поскакал за ней, все же в животике урчит. Глава 6. «Как вкусно!» – произнес я, или скорее попробовал, так как мой рот был забит едой. «Боже мой, да у нее золотые руки!» – возрадовался я, и продолжил объедаться. В это время Валерия довольно посматривала на мальчика, уплетающего ее готовку. Одна рука находилась у лица, а указательный пальчик между ее пухлых сладострастных губ. Вторая на столе, и она игриво постукивала по нему, но достаточно тихо, чтобы не мешать своему ученику наслаждаться ее готовкой. «Нравится?» – протянула она и внимательно посмотрела на меня. «Очень», – ответил я, чуть не подавившись. «Да я бы с твоих рук ел и пальцы облизывал. Это самое вкусное, что я ел в своей жизни. Не чета тому хлебу и паре яблок. Кушай, сильное тело – залог сильной магии. Правда?» – удивился я и чуть не уронил очередной кусочек нежной курочки. «Правда, для начала сойдет, и то, что есть, но когда ты окрепнешь, перейдем к более продвинутым занятиям. Мне очень интересно, получится ли у тебя стать магом, а если да, то, каких же высот ты сможешь достичь за свой период жизни, миллиметров?» Помычал я немного, потом прожевал и решил переспросить наставницу. «Нам придется ждать». Я сделал паузу, передохнул и продолжил. 10 лет. «Пока я окрепну, она же состарится. Я не хочу обучаться у бабки. Хотя, если она будет так вкусно готовить, сможет требовать от меня что угодно. Но боюсь, тогда я стану самым толстым магом в истории. Видов магии очень много, например то, как я сохраняю чистоту в целом замке. Это все магия, согласись, невозможно было бы одной за всем поспеть. Ну, тут невозможно не согласиться, сколько тут комнат? Сотня, две, ну... Может, я и перебарщиваю, но все равно слишком много для одной женщины. Магия укрепления, спокойным голосом, произнесла Валерия. Замедление старения, усиление мышц и так далее. Может, ты даже и не умрешь никогда, это же удивительно. Никогда не умру, удивленно спросил я, и на моем лице появилась улыбка. Нескончаемая жизнь, бесконечная история мальчика из племени Шира. Я бы гордилась таким учеником. «Так что ты постарайся, никогда не умру». Мальчик задумался и убежал в свои мысли. Он слегка приподнял голову и начал смотреть на лампы, освещающие комнаты. У него даже покатилась слюна по подбородку, и за всем этим действом наблюдала Валерия и тихонько хихикала. «Я приложу все усилия». Мальчик очнулся, вытер слюну и гордо произнес свои слова. «Я очень рада, ты кушай. Как закончишь, сходи в купальную. Позже, я расскажу тебе о магии». Валерия встала из-за стола и направилась в сторону двери. «Хорошо», — ответил я ей вслед и украдкой посмотрел, как она удаляется. Валерия успела сменить свою мантию на что-то более привлекательное. Обтягивающие штаны серого цвета, практически копия леггинс из моего мира, а сверху свободная белая кофточка. Она выглядит чертовски сексуально, эта фигура, эти волосы и голубые глаза. А как она готовит? Бесподобно. И как такая женщина не нашла себе мужика? Ух, я объелся. Мальчик похлопал себя по пузу несколько раз и отрыгнул, как последняя свинья. Ладно, посижу немного и пойду мыться. Эх, сейчас бы выпить чашечку кофе. Интересно, есть ли у нее душ? Все же это магический мир, так что вполне возможно. Ах, я забыл спросить у нее про Народшира, что сейчас с ними стало. Но по ее задержке с ответом, можно понять, что ничего хорошего. Хотя, меня это особо и не волнует, для меня даже будет лучше, если я один такой долгожитель, владеющий магией. Так что, если она не хочет отвечать, то и я не стану спрашивать. Та-та-та, туруру. Мальчик напевал странную мелодию по пути в ванную комнату, гордо шагал и улыбался во весь рот. Где же она? Почему наставница не сказала мне, где ванная комната? Ей что, нравится надо мной издеваться? Все хожу и хожу, большинство дверей закрыты, а замок-то огромный. Наконец он добрел до комнаты, из которой шел густой пар, и доносились нотки приятного цветочного запаха. И это ванна, скорее баня. Ну ладно, зато горячая вода есть. Я посмотрел за едва открытую дверь и увидел не совсем то, что ожидал. Столб пара обдал лицо мальчика, и спустя пару секунд, когда пар рассеялся, перед глазами мальчика появилась полностью обнаженная женщина, но все ее пикантные места были неприлично прикрыты. «Прекрасная Валерия, как жаль, что ты стоишь ко мне спиной, а белоснежное полотенце закрывает твою талию. Как соблазнительно. Нет, я не должен смотреть». Мальчик отвел взгляд и задумался. «Она же моя наставница, да и убьет еще, если увидит, что я подглядываю. Надо валить. Ну, взгляну еще разок, напоследок». Мальчик неприлично улыбнулся и наклонился поближе к двери. «Где она? Куда делась красавица? Любишь подглядывать?» Строгий голос раздался сзади. «Попался. Черт, как она оказалась позади меня». Он стал медленно и, дрожа, оборачиваться. «Наставница, я». Женское тело, что показалось перед ним, обнаженное и прикрытое лишь полотенцем. По нему все еще стекали капельки воды, и от румяной кожи шел пар. Свежий запах цветов ударил в нос мальчика еще сильнее, и у него чуть не пошла кровь носом от резонанса всего происходящего. «В этот раз, на мне нет кристалла. На что же ты сейчас смотрел?» Она начала улыбаться, да так зловеще, что меня передернуло. Каждый из нас знал, что происходило на самом деле, да я подглядывал, но как мне выкрутиться? Ну, все, пора. Самое время показать, на что я способен. Я взрослый 25-летний мужчина, сильный и мужественный. Он уверенно посмотрел в глаза женщине перед собой, выставил руки вперед, сложил ладони вместе и... «Простите, пожалуйста, наставница, я искал ванну и хотел помыться, как вы мне и приказали, а потом, когда подошел к комнате, увидел вас, я просто не смог отвести взгляд, вы такая прелестная женщина». Валерия вытаращила глаза и раскраснелась от слов мальчика. «Тихо, она закрыла мне рот, подставим к нему свой мальчик». Я еле сдержался, чтобы не поцеловать его. «Хорошо, я верю тебе», — продолжила она. «Миссия Подхалим успешно завершена». Наставница убрала палец от моих губ и положила руки на свои бока. «Нужно добить ее. Еще раз простите», — резво произнес я и поклонился ей как богине, все еще со сложенными вместе ладонями, и почувствовал что-то шершавое кончиками пальцев в момент поклона. Мальчик случайным движением рук сорвал полотенце с Валерии, а сам зажмурился, как только понял, что сделал. Она открыла глаза еще шире, отступила назад и схватилась за края полотенца, чтобы прикрыться. «Мне конец, ты что вытворяешь?» — недовольно крикнула Валерия. Я почувствовал, как она грубо схватила меня за подбородок и подняла голову. «Ну же, посмотри на меня, негодник!» — плавно и уже без злости в голосе произнесла Валерия. Ее голос смягчился. «Уф, была, не была». Глава 7. Я отрыл глаза и увидел голубое небо, мокрое золото и красные розы. В общем, на меня смотрела Валерия, не знаю почему, мне на ум пришли именно такие слова для описания ее глаз, волос и мягких губ. «Я принимаю твои извинения», — сказала она, — «но больше, чтобы такого не повторялось». «Конечно, как скажите». Она внимательно посмотрела на меня, будто проверяя, говорю ли я ей правду. А я в это время пытался сыграть на том, что я еще ребенок, сжался как еж и виноватыми глазами смотрел на нее. «Иди дальше по коридору, там будет твоя ванная комната. Наставница указала мне рукой в сторону дальше по коридору, а второй с недоверием придерживала полотенце. Понял, уже бегу. С этими словами я поскакал туда, куда мне показала Валерия. Повезло, что она такая добрая. В моем мире после такого происшествия, я бы уже сидел за решеткой. Мальчик шел от ванной комнаты, протирая волосы полотенцем, уже чистый и одетый в новую одежду, что ему оставила наставница. Фух, помылся, так приятно, ауф, крикнул я от бодрости, что дала мне горячая ванна. И, так неожиданно спать захотелось, сегодня столько всего произошло. Богатый на события, выдался денек. Нужно поболтать о магии с Валерией, и потом хорошенько выспаться. Интересно, какая у меня будет комната, а постель, или мы будем спать вместе? Ну, это конечно вряд ли, но кто вы такие, чтобы меня судить, что уже и помечтать нельзя. Кстати, а с кем я все время разговариваю, может из-за второго набора воспоминаний, я немного тронулся умом. А вот и ты, как тебе новая одежда? Спросила Валерия, и оценивающе осмотрела меня. Отличная, спасибо, наставница. Ученик встретился со своим учителем, и она провела его в класс для обучения. Небольшая комната с парой окон, учительским столом, за которым стояла Валерия, и партой для ученика. Вокруг были различные тумбы и стеллажи с книгами. «С чего начнем?» – спросил я Валерию, а она в этот момент раскладывала кучку различных книг. «А чего она так улыбается? Ей что, нравится идея быть моей училкой? И сам класс, прям такой, как из моей прошлой жизни. Мы начнем сначала. Ты ведь сам сказал, что ничего не знаешь, верно? А много ли у вас было учеников? Ты что, не доверяешь моему учительскому мастерству?» Нахмурилась она и спросила сердито. «Да нет, просто любопытно», — спокойным голосом произнес я, и подумал, лучше бы не болтать лишнего, чтобы ее не обидеть. «Были всего трое, двое из них сейчас далеко на севере. Они были вспыльчивыми ребятами, я уверена, что они сейчас участвуют в войне с отступниками». «Ах да, вы говорили о магах-отступниках. А кто это такие, кстати? Мне непонятно, что означает слово «отступники», если не вдаваться в подробности». «Отступники – это ополчение, состоящее из магов, рабов, недовольных простолюдинов. Они сражаются на севере против маркиза Девольта, отстаивают свои права и требуют отмену рабства». Она упомянула рабов, видимо, как раз там сражаются люди из моего племени. Не самые плохие причины для борьбы, возможно, но действия с их стороны слишком агрессивные. «И тебе не стоит говорить так при других людях. Я запомню», — небрежно ответил я. «Я серьезно, это опасно для твоей жизни». Она легонько ударила по столу и посмотрела на меня с серьезным лицом. «Понял», — твердым голосом ответил я, выпрямил спину и посмотрел на нее. Небольшая минута молчания. «А что насчет третьего ученика?» — решил перебить я неловкую паузу. «Ах, это, да есть тут одна вредная девчонка, любит наведаться иногда в гости, уверена, вы еще познакомитесь».